Глава 47. Генерал Окс. Око за око. Мюллер предлагает Броку стать живым богом в Мюллер-доме. Вот мой ответ. Брок погребен. Вот когда Гесфер Мюллер не выдержал, вскочил с кресла и обоими кулаками ударил по клавиатуре, правда, с краю. Засверкали зеленые зрачки, и уши Брока резанул пронзительный кошачий концерт. На экране меж тем появился новый огромный лагерь, полный молодых здоровых солдат. Гесфер Мюллер решил вести в бой резервные силы, закрыть бреши и остановить победное наступление рабов. Пришло время сорвать планы Мюллера. Теперь Брок знал все, что ему нужно. Он проник в тайну всеведения Мюллера. Пора... Гесфер Мюллер нагнулся к чаше, собираясь отдать приказ войску. Но тут Брок ухватил его за бороду и рванул назад. Мюллер вцепился ему в руку и заорал так, что Брок от испуга выпустил бороду. Рыжий карлик вдруг, как сумасшедший, запрыгал по залу. Эти безумные скачки выглядели настолько жутко и до омерзения карикатурно, что Брока охватил ужас. Он пристально следил за прыжками, и когда Мюллер приблизился к машине, выхватил нож. «Прочь!» — крикнул он. «Прочь от машины, или ты умрешь!» «Умру!» — расхохотался Мюллер. «Только тронь меня, и ты погибнешь вместе со мной! Весь Мюллер-дом рухнет!» Он ударил руками по клавишам, словно желая призвать на помощь ад. Брок опустил руку с ножом на экране, снова замелькали картины. По лестнице стремглав мчится вниз армия рабов. Над головами, вскруженными легкой победой, вьется обогренный кровью флаг, словно плащ мученика, истерзанного ножевыми ранами. Этаж за этажом несется вниз лавина восставших, без отдыха, без остановки, не встречая сопротивления. И это падение лавины на экране сопровождается гробовым молчанием хрустального динамика. Мюллер несколько мгновений смотрит на эти кадры, потом с проклятием бьет по клавишам. И опять на экране веселая суета лагеря резервистов. Пальцы Мюллера лихорадочно забегали по клавишам. И вдруг он закричал: «Генерал Окс!» Но Брок успел оторвать его от микрофона, немилосердно дернув за бороду, едва не выдрал. Дальнейшее заняло буквально какую-то долю секунды. Брок продел концы бороденки под подлокотники и накрепко связал их морским узлом. Гесфер Мюллер взвился и заметался, точно мерзкая саранча, которой прищемили усики. Он, как бешеный, рвался из позорной ловушки, обезумев от злости. Брок даже испугался, глядя, как Мюллер грызет и рвет собственную бороду, пытаясь выдрать ее вместе с кожей. Наконец, ему удалось перегрызть рыжую косицу у самого узла. Он медленно выпрямился, но, странное дело, присмирел, как мальчишка после взбучки. Между тем Брок удобно расположился в кресле Мюллера и произнес, глядя ему прямо в глаза: «Ну что ж, господин Мюллер, око за око, ловушка за ловушку. Ты не явился на свидание в комнату номер 99. Пришлось мне самому прийти сюда, чтобы поговорить с тобой». Трудно было понять, что выражала в этот миг уродливая физиономия Гесфера Мюллера, но его рука в широком рукаве халата, словно сухая тычинка в увядшем цветке, жестом указала на кресло. «Сядь, Петр Брок!» «Я уже и так сижу», — улыбнулся Брок. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Петр Брок, я признаю твою силу и могущество, ибо ты невидим. Человек ты или нет, но ты столь же неодолим, как и я. Итак, Петр Брок, Гесфер Мюллер предлагает тебе мир и дружбу. Конечно, на определенных условиях, которые мы оба поклянемся соблюдать. У тебя своя тайна, у меня своя. Моя тайна — это Мюллер-дом. Я знаю, как ты блуждал в нем. Мне известен каждый твой шаг в моей империи. Я твердо знаю, ты не бог. Я поймал тебя сетью великана Мастича. Боги так не поступают, не удирают, не скрываются. Так что ты не бог, но я могу сделать тебя богом. Слышишь, Петр Брок? Я предлагаю тебе стать богом в Мюллер-доме, богом моего мира. Я буду властелином, а ты — богом. Я поделюсь с тобой властью, отдам тебе половину моих сокровищ. И если ты будешь мне верен, я добьюсь еще большего. Рука об руку мы будем строить Муллер-дом выше и выше, без конца, до самого неба, всем наперекор. Муллер протянул руку по направлению к креслу. «Согласен?» Брок плюнул в нее. «Вот мой ответ». Муллер вытер ладонь краем халата и сказал со зловещим спокойствием. «Петр Брок, берегись. Я знаю, как ты проснулся на лестнице. Я подслушал твой разговор с номером 794 и знаю куда больше, чем сказал тебе. Если тебе известна тайна Вселенной, то мне известна тайна твоих снов. Ты не бог, ты отвратительный, кошмарный сон, и принимаешь этот сон за действительность. Ну что, Петр Брок, ты все еще намерен тягаться с Агисфером Муллером? Будешь молчать, и я промолчу. Смотри». И Агисфер Муллер показал ему левую ладонь. От ужаса у Брока потемнело в глазах. Он увидел багровый треугольник. Быстро закрыл глаза, но было уже поздно. Треугольник проник в мозг, и острые углы его вонзились в затылок и в виски. Еще на секунду Брок пришел в себя и увидел Муллера, который снова сидел в кресле и вопил в чашу. «Генерал Окс! Генерал Окс!» Брок стиснул пальцами рукоятку ножа. Сил у него оставалось на одно единственное движение. Он коротко размахнулся и ударил сверху вниз. Лезвие ножа вошло Муллеру в спину и проникло в сердце. Где-то в немыслимой глубине раздался чудовищный оглушительный грохот, будто луна сорвалась с орбиты и врезалась в землю. Стены, пол и потолок начали заваливаться на бок. Вещи покатились с пола на стену. Алтарь рухнул на Брока. Металлическая клавиатура всей тяжестью навалилась на череп. Короткий удар боли и ничто. Ничто без цвета, без формы.